Глава 7. С того момента, как Катарин Темпест переступила порог гостиной, взгляд Франчески был буквально прикован к ней. Она смотрела на нее в изумлении и думала: «Эта девушка чересчур неправдоподобна, чтобы быть реальной. Все в ней неправдоподобно». Только аристократические манеры Франчески позволили ей не показать свою реакцию, когда она вставала со стула у камина, чтобы приветствовать гостью. Девушке, которая грациозной походкой шла навстречу ей через комнату, было, безусловно, чуть больше 20, 21 или 22 года. На ней было строгое изысканное платье, и Франческе показалось, что она выглядит как маленькая девочка, одевшая мамин наряд. Платье с изящной драпировкой по вороту и узкими длинными рукавами было сделано из тонкого шерстяного крепа и доходило Катарин до середины икр. На ней не было никаких украшений или отвлекающего цветового пятна в виде шарфа. Впрочем, любые украшения были бы излишними. Само платье с его строгой простотой было исключительно выразительным. Франческа вдруг подумала, что этот наряд удивительным образом контрастировал с девическим обликом и подчеркивал его хрупкую прелесть. Это был необычный и исключительно точный выбор. Ким, широко улыбаясь, шел за Катарин. Рядом с камином он остановился, чтобы представить девушек друг другу. Протянув руку и обменявшись сердечным приветствием с гостьей, Франческа поймала себя на том, что смотрит на самое необычное лицо, которое когда-либо видела. Катарин Темпест была обезоруживающе хороша. Ее глаза не голубые, не зеленые, а какого-то необыкновенного бирюзового цвета были поразительно яркими. Большие, глубоко посаженные и широко расставленные, они были опушены шелковистыми черными ресницами и, казалось, освещали лицо изнутри. Франческа подумала, что никакой скульптор не смог бы изваять более совершенные черты лица, чем те, которыми наградила Катарин природа. Ее овальное лицо было удивительно гармонично, изящная линия бровей, небольшой прямой нос, высокие скулы над слегка впалыми щеками, округлый подбородок, густые волосы были разделены на прямой пробор и спадали блестящими волнами на ее плечи. Идеально гладкая белая кожа лица была совершенно не тронута румянами, поэтому ее крупные губы, накрашенные ярко-красной помадой, выделялись особенно сильно, и все равно в линии ее рта было что-то детское и трогательное. Сейчас, когда Катарин улыбалась, приоткрыв белые, слегка выступающие вперед зубы, уголки ее рта приподнялись, придавая лицу невинное выражение. От этого прелестного лица, в выражении которого угадывались живой острый ум и трогательная невинность едва ушедшего детства, трудно было оторвать взгляд. В первые несколько минут Франческа безмолвно смотрела на эту молодую стройную женщину, сопровождавшую ее брата. Катарин первой прервала молчание. «Благодарю вас за приглашение», — тепло сказала она. Открытым и дружелюбным взглядом она с нескрываемым интересом изучала Франческу. Будучи прекрасно осведомленной о своей собственной красоте и о сокрушительном впечатлении, которое она производила, Катарин не была тщеславной. Временами она даже предпочитала держаться в тени и всегда искала в людях симпатичные ей черты. Особенно это касалось тех, с кем ей хотелось бы подружиться. По поводу Франчески она подумала: Ким был не совсем справедлив в отношении своей сестры. Она не просто хорошенькая, она прелесть как хороша, настоящая английская роза. «А я очень рада, что вы смогли прийти», — с улыбкой ответила Франческа. «Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее». Затем она обратилась к брату. «Ким, тебе не кажется, что пора открывать шампанское? Бутылка вон там, на комоде». «Замечательная идея!» Ким ослепительно улыбнулся им обеим и поспешил через комнату к комоду. Пытаясь справиться с пробкой, он тщетно гремел бутылкой о стенки серебряного ведерка со льдом, но вынужден был отправиться на кухню за салфеткой. Кроме физической красоты и бесспорного таланта, Катарин в избытке обладала еще одной очень важной и необыкновенно привлекательной чертой – природным обаянием, причем оно было самым мощным ее оружием, благодаря которому она фактически не знала поражений. Сейчас, сидя на диване и глядя на Франческу, она вложила во взгляд всю силу своего обаяния. Катарин улыбалась. Это была самая лучезарная из ее улыбок, призванная разоружить, околдовать, опутать чарами. Во взгляде ее выразительных глаз не было ничего, кроме искренней теплоты и симпатии. «Это так мило с вашей стороны пригласить нас на ужин, особенно в такой поздний час. У нас актеров... Все не как у нормальных людей. Общественная жизнь начинается, когда все ложатся спать. Катарин засмеялась мелодичным девическим смехом. Это постоянное испытание для моих нетеатральных друзей. Развлекать меня в такое время, когда у всех уже глаза слипаются. Если, конечно, они хотят меня видеть. Иногда у них такого желания не возникает, и я их за это совершенно не виню. Не каждого привлекает идея начать ужин в полночь, а то и еще позже. «О, это совсем не обременительно для меня», — быстро ответила Франческа. «Кроме того, завтра воскресенье, и мы все сможем прекрасно выспаться». Катарин кивнула в знак согласия, но ничего не сказала и начала с любопытством оглядывать комнату. Она с самого начала оценила роскошь обстановки, в которую, естественно, вписывались античные предметы искусства и прекрасные картины. Стены кораллового цвета создавали теплую и уютную атмосферу, которую усиливали яркий свет ламп и пылавший в камине огонь. Катарин подумала о своей маленькой квартирке, больше похожей на птичью клетку, но в ее мыслях не было ни тени зависти. Ей вспомнилась и другая комната из времен ее счастливого детства, когда мама еще не заболела. Тогда ее жизнь была наполнена любовью и нежностью, но сейчас она была так далеко, что могла показаться счастливым сном. И все же то был не сон. Катарин даже показалось, что эта элегантная комната в центре Лондона была такой же надежной крепостью, как та, тщательно оберегаемая в ее мечтах. Она создавала такое же чувство постоянства и безопасности. Катарин почти физически ощутила, что эти стены защищают ее от суетности, кипевшего за их пределами мира. Внезапно она почувствовала комок в горле и подступившие глазам слезы. Она моргнула и приказала себе не распускаться. Почти мгновенно справившись с эмоциями, Катарин перевела взгляд на Франческу. Обворожительная улыбка вновь тронула ее губы. «Франческа, эта комната просто прекрасна, она такая элегантная. Я очень люблю, когда горит камин пасмурным ветреным вечером». На лице Катарин быстро промелькнуло выражение горечи, и после небольшой паузы она быстро добавила: «Здесь такая дружелюбная и приветливая атмосфера». «И к тому же успокаивающая», — просто сказала Франческа. В ее тоне прозвучало такое глубокое понимание состояния гостьи, что Катарин посмотрела на нее долгим удивленным взором. Их глаза встретились. В тот момент ни Катарин, ни Франческа не догадывались, что с этого взгляда, после которого не нужно было слов, началась та удивительная дружба между ними, выдержавшая все испытания и ставшая более чем на 10 лет значительной частью жизни обеих девушек. И когда она внезапно прервалась, очень многое рухнуло вместе с нею, но в этот вечер будущее было еще за горами. Катарин и Франческа понравились друг другу, хотя это еще ни в чем не проявилось. Затянувшееся молчание не было в тягость, и девушки оценивающе смотрели друг на друга без ощущения неловкости. «А знаете, Франческа, — наконец с улыбкой произнесла Катарин, — я люблю горящий камин даже летом. Он абсолютно необходим в этом паршивом климате, — продолжил вошедший в комнату Ким, — и особенно в Лэнгли. Неудивительно, что предки таскали на себе эти тяжеленные доспехи, только так они могли согреться». Хрупкая атмосфера зарождавшегося понимания между девушками была нарушена. Катарина и Франческа обменялись улыбками, и гостья произнесла: «Да, кстати, Франческа, с вашей стороны было очень мило пригласить Виктора Мейсона. Уверена, что он вам понравится. Он совсем не такой, каким его обычно представляют. Он...» Катарина остановилась, подыскивая точное слово, и закончила просто: «В общем, он совсем другой». «Я никогда не общалась с кинозвездами, поэтому я даже не представляю, чего от них можно ожидать», — со смущенной улыбкой признала Франческа. «По правде сказать, я видела совсем немного фильмов с его участием, максимум 2-3, и то давно. Я так неловко себя чувствую». «О, Господи! Вам совсем не стоит об этом беспокоиться!» — поспешно воскликнула Катарин, понимая растерянность Франчески. «Я думаю, что Виктор испытывает облегчение, когда его не расспрашивают о его фильмах и его карьере. Он один из немногих известных мне актеров, которые не любят говорить о себе. К счастью, он не страдает неизлечимой формой самовлюбленности. Мы, актеры, иногда бываем такими скучными нарциссами». Катарин потеребила золотое кольцо с печаткой на мизинце, размышляя о том, что могло случиться с Виктором. К этому времени он уже должен был приехать. «Вы давно его знаете?» — спросила Франческа. Катарин прикрыла глаза и удобнее устроилась на диване, перекинула ногу на ногу, поправила платье. «Нет, всего несколько месяцев. Иногда мне кажется, что он довольно одинок». Катарин перевела взгляд на пылавший в камине огонь, и на ее лице появилось отсутствующее выражение. Франческа не смогла не заметить этой перемены в настроении гостьи. Встревоженная, она подумала, что в жизни Катарин были события, оставившие тяжелый груз печали, который она прятала очень глубоко. Эта мысль показалась Франческе настолько нелепой и противоестественной, что она тут же отогнала ее прочь. Фраза Катарин по поводу Виктора Мейсона прозвучала для нее тоже довольно странно. Одиночество мало вязалось с обликом знаменитой кинозвезды. Франческа была озадачена словами Катарин и не знала, что ответить. Ким избавил ее от этой неловкой необходимости. «Шампанское!» — провозгласил он, протягивая девушкам по хрустальному бокалу. Взяв с комода свой бокал, он произнес тост. Теперь для Франчески было очевидным, что Ким без памяти влюблен. Глаза брата почти не отрывались от лица девушки. Да ей самой было трудно удержаться от того, чтобы не смотреть на Катарин неприлично изучающим взглядом, как в первые минуты их знакомства. Осознав это, она сфокусировала свое внимание на Киме, который стоял сейчас у дивана рядом с актрисой. Встретив прямой взгляд сестры, Ким сказал: «Я решил остаться в городе на следующую неделю. В Лэнгли я могу уехать с отцом в уикенд. А тебе, старушка, я оставлю машину». «А что, папа приезжает в Лондон? Странно. Он ничего мне не сказал, когда мы разговаривали вчера», — заметила Франческа. «Ты же знаешь, какой он у нас рассеянный», — усмехнулся Ким. «Я не удивлюсь, если он сам забыл об этом. Но он должен обязательно встретиться с Маркусом. Мне кажется, это касается управления имуществом по доверенности. Он должен приехать завтра поздно вечером». «В таком случае тебе лучше позвонить ему завтра прямо с утра, чтобы напомнить», — посоветовала брату Франческа. «И спасибо тебе за машину. Она мне очень пригодится». Франческа покачала головой, изображая неодобрение, и обратилась к Катарин. Уж кто бы говорил о папиной рассеянности, только не Ким. Он временами ничуть не лучше. Приехал в Лондон еще в четверг и даже не потрудился сообщить мне о папиных планах. Боже мой, да чего ж беспечные существа эти мужчины? Да, это у них врожденное, сознанием дела подтвердила Катарин. Она слушала очень внимательно, не упуская в разговоре ничего, что могло бы сыграть в ее пользу, и вот такая возможность подвернулась сама собой. От задумчивости Катарин не осталось и следа. С заинтересованным лицом она слегка наклонилась вперед и сказала: «Франческо, я хотела бы пригласить вас вместе с папой на спектакль, пока он в городе. Вообще я хочу, чтобы все вы были моими гостями. Я закажу для вас контрамарки. Приходите, пожалуйста, я вас очень прошу. Я уверена, что вам понравится. Ким сказал мне, что вы интересуетесь историей». Катарин посмотрела через плечо Франчески на Кима, и он увидел, что ее выразительные глаза светились ярче, чем обычно. «Конечно, с удовольствием, и спасибо большое за приглашение», — ответила Франческа, тронутая предусмотрительностью Катарин. Однако в ее голосе прозвучала нотка сомнения, когда она добавила: «Я уверена, что папа тоже с удовольствием пойдет. Я его попрошу составить мне компанию». Франческа попыталась представить себе реакцию отца на Катарин. Она не могла не понравиться ему. С ее природным обаянием и приятными манерами Катарин производила впечатление хорошо воспитанной девушки, не говоря уж о ее красоте. Но тот факт, что она ему понравится, совсем не означал, что отец одобрит Катарин в качестве будущей жены Кима. Франческа с внезапным раздражением подумала, что отец, по сути, очень старомоден и живет дедовскими принципами. Ей уже казалось, что Катарин именно то, что нужно Киму, что она идеально подходит брату. Почувствовав неотрывный, ожидающий взгляд актрисы на своем лице, Франческа быстро добавила: «Сюжеты греческой мифологии всегда казались мне захватывающими. Пьеса, в которой вы играете, о Елене, Парисе и Троянской войне, не правда ли?» «Да, верно». «Это действительно трогательная драма, причем хорошо поставленная. У нас аншлаг каждый вечер, билеты проданы на несколько недель вперед. Конечно, мы все очень довольны тем, как публика принимает спектакль. Ощущение того, что ты надолго обеспечен работой, всегда вселяет уверенность, не говоря уж о восторженном приеме, который, конечно, не оставляет нас равнодушными», — оживленно сказала Катарин. «Критики с восторгом пишут об игре Катарины, они просто в экстазе, не побоюсь этого громкого слова, и, думаю, они не грешат против истины, она действительно играет потрясающе, зал аплодирует ей до изнеможения», — не удержался Ким. «Каким волнующим для вас должно быть ощущение такого успеха!» — воскликнула Франческа. Про себя она подумала, что Катарин — идеальная актриса на роль прекрасной Елены. Это лицо стоило того, чтобы ради него снарядить 1000 кораблей. Какая точная находка режиссера! Испытываемое ею восхищение в полной мере отражалось в ее теплых карих глазах. «Вы, должно быть, очень талантливая актриса, если добились такого бешеного успеха в первой же пьесе на Уэст-Энде. Подумать только, стать звездой за один вечер — это удивительный успех, особенно в вашем возрасте», — с воодушевлением сказала она. «Если бы эта восторженная тирада исходила от кого-либо другого, она показалась бы Катарин излишне напыщенной и даже льстивой, но она уже поняла, что Франческе совершенно не свойственно лицемерие. Катарин было очень приятно выслушивать эту искреннюю похвалу. Да, это действительно волнующее ощущение, и спасибо, Франческо, за ваши добрые слова. Такой восторженный прием спектакля — заслуга всей труппы. Мы очень много работали на репетициях, и все страстно желали добиться успеха». На губах Катарин промелькнула улыбка. «Ну, безусловно, само по себе желание не гарантирует аплодисментов публики. Слагаемые успеха так многочисленны. До тех пор, пока спектакль не сыгран перед зрителями, актеры всегда терзают тягостные сомнения и ощущения неопределенности. Нам нужна поддержка, реакция зала. О, я это хорошо понимаю. Большинство людей считает, что быть актрисой очень легко, что театральная жизнь окутана ореолом романтики. Но я подозреваю, что научиться играть на сцене так, чтобы публика замирала от восторга, невероятно сложно, неуверенно заметила Франческа. Она внезапно замолчала и выжидательно посмотрела на Катарин. Убедившись в том, что ее внимательно и с интересом слушают, она продолжила более убежденным тоном. «Понять намерение драматурга, выразить эмоции, мысли и чувства должно быть очень трудно. Я уверена, что это требует большого ума и способности проникнуть в самую суть вещей». «У меня бы это точно не получилось, даже проживи я 1000 лет!» Франческа скорчила гримасу. Катарин не ожидала такого тонкого, интуитивного понимания сути актерского мастерства от непрофессионала, и Франческа поднялась в ее глазах еще выше. Она одарила сестру Кима благодарной улыбкой. «Вы абсолютно правы. На самом деле в театральной жизни совсем не так много блеска и романтики, как многие думают. Публика видит только то, что на поверхности. Работа актера не менее изнурительна, чем труд шахтера в соляных копях. Она требует полной отдачи физических сил и нервов, забирает человека без остатка. Но я считаю, что это благодарная работа, способная доставить настоящее удовлетворение. И, конечно же, я не могу отрицать, что моментами она бывает очень волнующей». Катарин так увлеклась собственными словами, что зарумянилась. Последние остатки усталости исчезли. В дружелюбной атмосфере, которую без всяких усилий распространяла вокруг себя Франческа, она окончательно пришла в себя. «Боже мой, Франческа, мы, наверное, до смерти утомили бедного Кима своей болтовней». «Совсем нет», — отреагировал Ким. Он испытывал облегчение от того, что девушки сошлись так легко и испытывали такую явную симпатию по отношению друг к другу. «Мне было очень интересно. В самом деле, я даже рад, что вы не оставили мне возможности вставить словечко в вашу беседу. Представьте себе, как тягостно я бы себя чувствовал, если бы оказалось, что вам абсолютно не о чем говорить», — добавил он, улыбаясь обеим. Закурив сигарету, Ким подумал, что эта встреча — хорошее предзнаменование перед знакомством Катарин с отцом. Франческа поможет ему сгладить ситуацию, поскольку она совершенно явно и недвусмысленно приняла его девушку. Катарин тоже сразу почувствовала готовность Франчески подружиться с ней и внутренне улыбнулась, вспомнив свои опасения по дороге в их дом. Как же сильно она ошибалась! Франческа была замечательной девушкой. В ее компании можно было полностью расслабиться, не ожидая подвоха. Катарин Темпест чувствовала одобрение Франчески, то самое одобрение, которое было для нее очень важным. «Почему бы вам не пойти в театр в понедельник вечером?» — спросила Катарин, решив сразу взять быка за рога и связать Франческу обещанием. В ее голове уже роились грандиозные планы на ужин после спектакля. Обычно все актеры в очень хорошей форме после отдыха в выходные, и спектакль в понедельник проходит с колоссальным успехом. Произнеся эту фразу, Катарин засмеялась мелодичным смехом и добавила: «Ну вот, после такого огульного заявления спектакль в понедельник, если и не провалится, то окажется худшим из всех за неделю». «Я знаю, что он пройдет замечательно, и с удовольствием пойду в понедельник, если сможет пойти папа. А как ты, Ким?» «Я, безусловно, за, с удовольствием посмотрю второй раз. Как насчет еще одного бокала шампанского, девочки?» «Спасибо». Катарин протянула ему свой пустой бокал. Франческа отказалась от предложения, сославшись на то, что ей предстоит заниматься ужином. Снова повернувшись к Катарин, она произнесла: «Работать с Терренсом Огденом, вероятно, очень интересно. Я всегда считала его блестящим актером. Он, к тому же, еще и дамский угодник, правда?» Она придвинулась на краешек стула и, наклонившись к Катарин, доверительным тоном добавила: «Все мои подружки просто без ума от него. Он действительно такой необыкновенный красавец, каким кажется из зала и с экрана». Катарин тяжело вздохнула про себя. У нее не было никакого желания вдаваться в описание достоинств Терри как героя-любовника. Она хорошо помнила приступ ревности Кима в машине, но на лице Франчески было написано такое нетерпеливое ожидание, что она не смогла проигнорировать ее вопрос. Придвинувшись поближе и тоже перейдя на интимный тон, Катарин сказала: «Мне кажется, у него просто такая репутация, а на самом деле все слухи о его похождениях здорово преувеличены. Терри сам этому способствует. Он считает, что создает себе необходимый ореол, когда появляется во всех мыслимых местах с красивыми женщинами, причем постоянно их меняет. Соответственно, пресса незамедлительно информирует об этом общество со свойственным ей в таких вопросах энтузиазмом. Я, кстати, совсем не уверена, что ему следует это делать. На самом деле он очень серьезный человек, преданный своему делу. Я получаю удовольствие, играя с ним. Он очень бескорыстный партнер, и я многому у него научилась». Если Франческа и решила, что Катарин ушла от ответа на ее вопрос, она ничем не показала этого. Бросив быстрый, но внимательный взгляд на Кима, который разливал у комода шампанское, она тут же перевела его на Катарин и кивнула, как будто интуитивно понимая, что продолжать эту тему было бы небезопасно. «Ким сказал мне, что вы американка, Катарин. Вы уже давно живете в Англии?» Франческа ловко сменила тему разговора к огромному облегчению Катарин. «Уже несколько лет», — ответила она, и после едва заметного колебания добавила, что проучилась пару лет в Королевской академии драматических искусств до того, как начала работать в провинциальных театрах. Ким подошел и протянул Катарин ее бокал. Она подняла на него свои изумительные, наполненные нежностью глаза и похлопала по дивану. «Ким, дорогой, садись рядышком. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Я чувствую, что стала главным объектом разговора, и мне уже порядком надоело эта болтовня о театре, если даже вы ее пока терпите». «Твой чудный голос, музыка для моих ушей, радость моя, что бы ты ни говорила, ты могла бы даже читать книгу Перов Дебратта. Я бы все равно заслушивался», — поддразнивающим тоном произнес Ким, усаживаясь рядом с Катарин на диван. «Ах, какие речи!» — подмигнула Катарин Франческе, которая слушала их с благожелательной улыбкой. Прекрасно понимая влюбленность брата, она чувствовала, что и сама уже влюблена в эту удивительную девушку. Оставалось только надеяться, что эта же участь уготована и графу. Франческа поймала себя на том, что не менее страстно, чем Ким, хочет, чтобы отец принял Катарин. Катарин решила сконцентрировать сейчас все внимание на Франческе. «Я слышала, что вы собираете материал для книги, что вы писательница. Это действительно очень увлекательно, и я уверена, так же трудно, как актерское ремесло, если не сложнее». На лице Франчески промелькнуло удивление, и она перевела вопросительный взгляд на Кима, который пожал плечами, как будто к нему разговор не имеет ни малейшего отношения. После минутного колебания Франческа сказала: «Да, я собираю материал, чтобы написать впоследствии книгу о китайском Гордоне, но не назвала бы себя писательницей. Хемингуэй сказал как-то, что назвать себя писателем может только тот, у кого есть читатели, поэтому я не берусь даже претендовать на это звание, пока не стану публикующимся автором». Франческа оценивала свой писательский дар весьма скромно и предпочитала не обсуждать эту тему, поэтому, желая отойти от нее, она небрежно спросила: «Как вы думаете, стоит ли нам сегодня ждать Виктора Мейсона?» Ким, совершенно забывший о Викторе, сразу же выпрямился на диване и нахмурился. «Я звонил ему сегодня вечером перед тем, как поехать за Катарин. Он подтвердил, что подъедет примерно к тому времени, когда мы приедем из театра». Он перевел взгляд на богато украшенные каминные часы из золоченой бронзы и удивленно добавил: «Боже мой, мы здесь уже почти час! Пожалуй, мне следует позвонить ему в отель еще раз. Не думаю, что тебе стоит беспокоиться. Его непунктуальность общеизвестна», — сочинила Катарин. «Я чувствую, что он будет здесь с минуты на минуту». Несмотря на прозвучавшую в ее голосе уверенность, сама Катарин уже начала сомневаться в этом. Она ощущала отсутствие Виктора почти с самого начала встречи и действительно ожидала звонка в дверь в любой момент, но сейчас уже опасалась, что это не опоздание. Отсутствие Виктора уничтожало все тщательно разработанные планы Катарин, и могло означать только одно — он не мог посмотреть ей в лицо, потому что не сдержал данного ей обещания. Эти мысли были невыносимы. Катарин почувствовала, как к горлу подступает комок. Хотя она курила очень редко, сейчас ее рука сама потянулась к серебряной сигаретнице, стоявшей перед ней на столе. Ким щелкнул зажигалкой и тоже взял сигарету. Выпустив кольцо дыма, он взглянул на сестру. «Послушай, я надеюсь, у тебя там ничего не испортится на кухне. Там все в порядке, не суетись. Единственное, что мне осталось, разжечь огонь в духовке, когда появится Виктор. Вы еще не голодны, Катарин?» «Пока нет, спасибо. После спектакля мне всегда нужно время, чтобы прийти в себя, выйти из роли». «А я умираю от голода», — объявил Ким. «Ничего не имею против того, чтобы попробовать вот этой икры и паштета, о которых ты так, кстати, забыла, Франческо». Подавив растерянность, Франческо рассмеялась и мгновенно поднялась. Она, девушка с таким воспитанием и прекрасными манерами, действительно начисто забыла о бутербродах, которые собиралась подать вместе с напитками. Это был редкий ляпсус. Ее настолько околдовала Катарин, что, поглощенная беседой с ней, Франческо упустила из виду все остальное. Обозвав себя разиней и извинившись, она опрометью выскочила из гостиной, шурша юбкой из тафты. Катарин и Ким на минуту остались одни. Повернувшись к нему и пряча растущее беспокойство по поводу Виктора, Катарин сказала: «Мне кажется, что у тебя потрясающая сестра. Ты ей тоже понравилась, я уверен», — пробормотал Ким, придвигаясь поближе к Катарин. Он обнял ее и начал целовать шею, волосы. «Моя девочка», — шептал он, крепко прижимая ее к себе и ощущая, как от тепла ее тела и тонкого запаха шелковистой кожи у него перехватывает дыхание. Это внутренняя дрожь и непередаваемое словами волнение охватывали его всякий раз, когда он обнимал Катарин. «О, Катарин, как же я обожаю тебя!» — хрипловато произнес он, прижав свое лицо к ее щеке, и в его голосе прозвучала с трудом подавляемая страсть. Катарин погладила его светлые волосы, но ничего не сказала в ответ на его слова. В этот момент ее мысли и чувства были заняты только Виктором Мейсоном. «Как он мог так подвести меня?» — бесконечно крутилась в мозгу. Она никогда не нарушала своих обещаний. Мужчины, все они одинаковы, лживые и ненадежные. Как этот подлец, ее отец! Она крепко сжала веки, пытаясь стереть его образ, так как знала, что воспоминания об отце выбьют ее из колеи еще больше. Мгновением позже Ким отклонился и посмотрел на Катарин, все еще прильнувшую к нему. Его сердце гулко билось, и с недаемым желанием он потянулся губами к ее теплым губам. Катарин мягко оттолкнула его, но одарила при этом такой улыбкой, что он не мог обидеться. Ей как-то удалось совладать со своим голосом. «Ким, дорогой, пожалуйста, не начинай этого сейчас. Франческа может вернуться в любой момент. И как мы будем выглядеть в ее глазах? В этой позе на диване!» Катарин грациозно выскользнула из его крепких объятий и встала, поправляя платье и прическу. «Ты меня удивляешь!» Строгости в ее голосе было маловато, хотя она и бросила на Кима призванный дисциплинировать взгляд и покачала головой. Ким безнадежно откинулся на подушку, издав громкий стон. «Это все из-за тебя. Ты же искусительница. Разве ты этого не знаешь? Причем самая коварная, самая сладкая из всех, кого я когда-либо встречал в жизни. Что ж мне делать?» «Ты можешь налить мне еще бокал шампанского», — ответила благоразумная Катарин. Ким добродушно усмехнулся, поднялся с дивана и принес бутылку, разлив шампанское в бокалы уотерфордского хрусталя в форме тюльпана. Он посмотрел на пустую бутылку и потряс ее. «Ну вот, сей солдат пал. Пойду поставлю другую бутылку в ведро со льдом. Она нам потребуется, когда придет Виктор». «Если, конечно, он вообще придет, в чем я очень сомневаюсь», — произнес Ким от двери. «Вернусь через минуту, любовь моя». Катарин кивнула, опасаясь, что не сможет связно ответить. Ким выразил словами ее самые тревожные опасения. Она повернулась и оперлась рукой о камин, глядя несчастными глазами на полыхавшее внизу пламя. С 12 лет она сама делала свою судьбу. Катарин никогда и никому не доверяла, особенно мужчинам. Сейчас она очень сожалела о том, что изменила своему старейшему правилу и доверилась Виктору Мейсону. «Проклятье, проклятье, проклятье!» — бормотала она. Вошла Франческа с большим серебряным подносом. «Надеюсь, вы что-нибудь съедите, Катарин?» — спросила она, поставив поднос на столик времен королевы Анны у камина. «Я не голодна, спасибо», — ответила Катарин и вернулась на свое место на диване. Франческа уселась на стул и взяла в руки серебряный нож с перламутровой ручкой. Нож мягко вошел в горку осетровой икры, влажно блестевшую на хрустальной тарелочке. Франческа намазала икру на кусок поджаренного хлеба, выжала на нее лимон и с улыбкой протянула Катарин. Катарин отрицательно покачала головой, и бутерброд достался Киму. Он мгновенно проглотил его. «Слушайте, это потрясающе вкусно, Франческа. Тебе даже не стоит заниматься деревенским пирогом. Мне, например, вполне хватит этого». «Попробуй и паштет. Он...» Резкий звонок в дверь заставил Франческу остановиться. Подняв светлые брови, она перевела взгляд с Кима на Катарин. «Должно быть, это наш долгожданный гость». Катарин поднялась с непривычной для нее поспешностью. «Наверное, лучше открою я, Ким, ведь ты никогда не встречался с Виктором».